месяцами раньше. Январь. Эпиграф. История ничему не учит, а только наказывает за незнание ее уроков. Ключевский. Сердце колотилось как сумасшедшее. 130 ударов в минуту — это был, наверное, самый минимум. Такому ритму соответствовал бы хороший спринт или что-нибудь типа поднятия тяжестей. Но ничего этого не было. На самом деле, известный в группе как Док Николай в это время медленно и аккуратно переставлял ноги одну за другой, задерживая дыхание в ожидании того, как скрипнет снег. Но снег был утоптан. Идущие вдоль стены недостроенного кирпичного дома тропинкой явно немало пользовались после последнего снегопада. То есть вчера и сегодня как минимум. Стараясь больше полагаться на слух, чем на зрение, и сдвинув для этого уши подшлемника чуть вверх, он передвигался вперед. Скорость, с которой Николай двигался, подошла бы скорее к какому-нибудь престарелому одноногому ветерану второй пунической. Да и испытываемый им уровень уверенности в себе тоже. Дыхание за спиной не то чтобы не было слышно, его даже уже не чувствовалось. Это могло означать слишком много, и в первую очередь тот простой факт, что он оторвался от остатков своей группы слишком далеко. Либо то, что он вообще остался один. Второе имело настолько однозначный исход, что можно было даже уже не слишком бояться. Бессмысленно. Однако старательно прививаемый самому себе в ходе чтения философской классики и рекомендаций Миямото Мусаси фатализм помогал не слишком. Сердце продолжало колотиться в ребра, мешая и слушать и двигаться. А ускорение между тем могло понадобиться. Причем, судя по ощущениям, весьма скоро. Дешевый и слабый ИС-61 в руках требовал по крайней мере полсекунды на перезарядку срывающимися, неуклюжими в теплых перчатках руками. И это при том, что по самому ему в этот момент могут работать ствола три. Как уже говорилось, результат подобного мог быть только один. Примерно в десятки метров справа чуть вякнуло, чем-то тяжелым по утоптанному снегу. И Николай тут же остановился, поднимая приклад ружья к плечу. Ствол уперся своим зрачком в угол заброшенного сарая, до которого было еще порядочно, метров 30 минимум. Это или 3-4 минуты того же движения, как сейчас, или секунд 15 бега. Обвисшая поверх толстого свитера светло-серая зимняя горка бесшумно терлась одной складкой о другую. Ее размер оказался на пару номеров больше нужного и подошел бы скорее железному Винни, чем Доку с его нормальным ростом в 182. Но Винни давно уже было не видно и не слышно. Скорее всего, он уже все, как и остальные. Ну что, вправо? Сложенная из белого силиката стена мертвого дома, медленно притягивающаяся с правой стороны, буквально дышала ему в затылок черными глазницами окон. Но Николай знал, что смотреть вверх бесполезно. Даже учитывая сантиметров 10 утоптанного снега под ногами, заметить его из глубины комнат, не высовываясь, было невозможно. Высовываться никто не будет, потому что на высунувшегося всегда может посмотреть чей-нибудь ствол. А это слишком высокая плата за проявленное не вовремя любопытство. Ну, не любопытство, конечно, просто стремление сориентироваться. Но и это не стоило лишнего риска. Если они понимают, что он остался один, то выгоднее всего им будет именно стрелковое соревнование на максимальной дистанции, когда решающим становится наличный остаток боеприпасов и как раз стрелковая квалификация. Ну-ну. Если бы не проклятое колотящееся сердце, то к этому тоже можно было бы отнестись спокойнее. А так... Николай по-прежнему продвигался вперед осторожными приставными шагами, не отводя прицельную линию от чуть приблизившегося угла забора, где вот-вот могла возникнуть чья-нибудь голова. Нервы у него были натянуты так, что в любой момент могли не выдержать, заставив его рвануться вперед, и хорошо, если молча. Такое с ним пару раз уже происходило, и ни один из этих раз не заканчивался благополучно. Да вообще и не мог закончиться. Поэтому он и держался. Слева. Резкий звон металла по металлу был оглушающий. Николай крутанулся, ожидая неминуемого удара между лопаток, но деваться было некуда. В эту секунду он был зажат на утоптанной тропинке между стеной того же громадного дома и остовом ржавого сельскохозяйственного механизма слева. Он успел даже развернуться, поэтому вторая пуля с визгом, раздирая воздух, прошла в десятки сантиметров от его головы. И даже выстрелить он тоже успел, в никуда, не целясь, просто в снежно-белое пространство перед собой. Но все это было уже бесполезно. Стрелка он увидел лишь после того, как третья пуля попала ему точно в грудь. Противник был на заборе и хладнокровно производил выстрел за выстрелом, опираясь животом на то бульбообразное расширение, которое строители пускали на нескольких верхних рядах кирпичей. Вторая попавшего в Николая пуля ударила ниже, в левую полу горки. Чувствительно ужали в бедро, а следующая снова прошла мимо, со звоном влепившись в тот же проржавевший механизм. «Убит!» — прорал Николай, кривя губы от острой боли в коже на груди и особенно в левой ноге. 4,5-миллиметровый свинцовый шарик угодил точно в проекцию бедренной кости. С трудом заставив себя разогнуться, он поднял Иш над головой обеими руками. Стрелок не ответил. Он уже исчез за забором, как будто провалился. Ёлки-палки, там же высота 3 метра. Как он туда залез? По-прежнему, держа ружье горизонтально над головой, Николай, прихрамывая и чертыхаясь, пошел назад. Весь путь, на который у него ушло около 20 минут второй фазы задания, он прошел теперь 5 или 6 минут. «Док!» — проорали из-за сетки, когда он вышел в образованный, навешанными на столбы матами, входной коридор безопасности. «И тебя тоже, солнце мое. Ты последний, между прочим». Машка дождалась, пока он, пустив руки, разрядит оружие и впихнет в ствол ишки, увенчанную игривым пластмассовым сердечком, заглушку, пролежавшую все это время в его нагрудном кармане. Только после этого она откинула сетку в сторону, дав товарищу пройти. 39 минут. Широко улыбаясь, отметила при этом она. «Мы не ожидали, что ты так долго продержишься. Витька на 25-й вышел, а тебя все нет и нет. Пошли, наши уже чай пьют». «Спасибо, Маш». Николай наконец-то содрал с лица покрытый разводами инея прозрачный защитный щиток и с наслаждением вдохнул холодный воздух. «Ох, хорошо!» «Шестой?» — поинтересовался подошедший инструктор с яркой нашивкой барса на плече форменной куртки. «Так точно!» «Тогда все?» Николай только кивнул, кривясь. Настроение у него было даже не сказать, чтобы паршивое, просто никакое. Казалось бы, делов-то. 2 проигранных захода, оба вчистую, то есть в соотношении потерь более 2 к 1. А переживалось это худо. Впрочем, иначе было бы менее интересно. Инструктор дождался подтверждающего кивка от Маши и, подойдя к черному просмоленному столбу с неизвестно где добытым классическим «не влезай, убьет», ткнул длинным пальцем в пластмассовую кнопку. Над площадкой взвыла и тут же угасла сирена. Ждать смысла не было. Уцелевшие члены, выигравшие задание группы, все равно должны были прийти в ту же соседствующую с мужской и женской раздевалками комнату отдыха. Поэтому в очередной раз, поморщившись и растерев пылающее болью бедро несколькими круговыми движениями, Николай пошел за Машкой, прыгающей через сугробы с такой легкостью, будто пережитые за последние 2,5 часа нагрузки ее не касались. Впрочем, она могла уже успеть отдохнуть. «Док пришел», — объявила Маша, распахивая дверь и склоняясь в издевательском поклоне. Пришлось входить навстречу вою и улюлюканью. Стоявший у стойки с кофейниками высокий парень из инструкторской команды только ухмыльнулся. «Новый рекорд!» — объявил железный Винни. «Док умудрился продержаться дольше всех нас в 3-й раз за месяц. Презрев опасность, крался он по торосам и расщелинам, сжимая в напряженных руках верное ружье. Пули свистели вокруг, но это не смущало нашего героя. Нет! Он смело прокрадывался в тыл врага, стращая его меткостью своего огня». «Ладно, я понял уже». Контроль над своим голосом Николаю удалось сохранить. Хотя это было не особо легко. Одна и та же ошибка, совершенная несколько раз, могла стоить ему как минимум репутации, а то и позиции в команде. «Ну, понял, так садись. Ребят, налейте ему там чаю. Лен, к тебе ближе всех, между прочим. Не спи там». Сдав оружие продолжающему ухмыляться инструктору и высыпав остатки пулек в стоящую на стойке закопченную консервную банку, Николай уселся на краю скамьи. Поерзав сразу, заледеневшей задницей на твердой доске, он с удовольствием прижался к теплому боку неунывающей Машки, уже успевшей избавиться от куртки и оставшейся в одном свитере. Самому ему, чтобы поступить так же, пришлось выхлебать первую кружку едва ли не до дна. — Ну что, док, пока ты там шлялся, мы уже поговорили, перемыли друг другу косточки, но еще раз все обсудить никогда не вредно. Поэтому приступим. И про первую серию тоже, в свете результатов 2-й. Готовы? Все в разнобой покивали, но как раз в этот момент в комнату ввалилась вторая группа, известная в среде игроков Нарва. И пришлось ждать, пока они не сдадут свои стволы, не проорутся и не просмеются. Только когда нарвцы обхлопали всех по плечам, с шуточками и прибауточками уговаривали не расстраиваться и не переживать, стало возможным говорить. Длился разговор больше часа и, как обычно, утомил всех не меньше, чем, собственно, состязание. Обычно такое общение после окончания беготни на западный манер именовали дебрифингом. Но если говорить простым языком, это был просто разбор действий членов группы и группы в целом своих и чужих. А поскольку группа Юрк провалила оба выпавших им на сегодня задания «Великий Мумрик» и «Охоту на снайпера», то легко это не было. Не избежал критики и сам командир группы «Железный Винни», в миру Витя Искандеров. Единственный из них всех ветеран настоящей войны. Ни спецназовец, ни десантник, просто рядовой пехотинец, которому повезло найти себе в гражданской жизни занятие, удовлетворяющее его без остатка и целиком. Неглупый и зрелый мужик, ночами он руководил сменой охраны крупного жилого комплекса в Озерках. Утром отсыпался, а днем подрабатывал вооруженным курьером, развозя на ухоженном гольфе документы между какими-то офисами в центре. Вечерами и по выходным он занимался тем, для чего ему нужны были все деньги, которые он успевал зарабатывать. Группа в складчину оплачивала Вите треть расходов на хардбол, страйкбол, пейнтбол. Чтобы не закостеневать в тактике, их циклы они регулярно чередовали. И спортивное ориентирование. Он же за это отвечал за логистику в отношении резервирования баса и экипировки, закупки билетов на дальние выезды и карт на ориентаторские соревнования. И командовал, когда группа выходила на игровое поле или ввязывалась в серьезную ситуацию в реальной жизни. За остальное он платил сам, и денег ему вечно не хватало, как и другим, конечно. Витя был даже не самым старым из всех них, как не был самым старым и Николай Ляхин. Он не был самым агрессивным или просто хищным, хотя в стаях именно такие обычно и становятся вожаками. Но они не были стаей. Они были именно группой, объединенной общими интересами в жизни. Не всеми, конечно. Интересы у всех были разными, просто они перекрывались какой-то частью, как сложно сочиненная окружность в веновских диаграммах. Маша, например, была старшекурсницей истфака, а в свободное время уходила с поисковыми отрядами в самые глухие углы Карелии и Псковщины, копать ржавое железо последней большой войны. При всем этом она была не своим парнем, стриженным под мальчика, а совершенно нормальной веселой девчонкой со всеми причитающимися ей по возрасту плюсами, то есть с коллекцией мягких игрушек на спинке дивана и фигурой, заставившей бы удавиться от обиды половину моделей знаменитого художника Бориса Валеха. То, что она любила выкопанные из речного ила старые танки, лихую атаку уступом на отстреливающуюся с деревянной вышки в центре пейнтбольной площадки снайперскую пару и рукопашку в полный контакт, не портило ее совершенно. Имеющий рост в 190 сантиметров, Леша Тихомиров, обычно именуемый просто Тихим, был еще интереснее. Он совершенно боготворил домашнюю электронику и электрику, причем не какие-нибудь компьютеры или системы увлажнения воздуха, а бытовую, вроде электроплит или тостеров. Ни почему так вышло, ни зачем ему это нужно, никто особо не понимал. Но посмеивались над Лешей исключительно по-доброму. А если кому-то требовалось купить холодильник, то отлично знали, у кого спросить совета в отношении выбора. Как ни странно, Леша был не слесарем, а почему-то ветеринаром. Бывает. Не имеющая никакого прозвища Лена Карпат была старше большинства остальных членов группы. Профессиональный фармаколог и мать очаровательного белокурого чуда с голубыми глазищами размером с чайную чашку, она отличалась мягкой улыбкой и хладнокровием, которое вызывало у Николая тщательно маскируемую оторопь. Лена любила упражнения продвинутых комплексов сувари-ваза, бросковые техники классического самбо, ножевые рандори и мужа, осевшего в Питере дальневосточника, смотрящего на все занятия своей верной боевой подруги с уважением и философским спокойствием. Николай сам любил много из всего этого, или даже не любил, а принимал как часть самого себя, как часть того, что считал нормальным. Кто-то из шестерки неровно дышал к лыжным гонкам на 30-40 километров, но таких было всего трое. Витя, например, был южанином, и в его родных краях на лыжах не ходили. Кто-то обожал плавание, вызывающее у Николая разве что тоску. Траншейный стенд любили почти все. Пиво и шашлыки — все без исключения. Нормально, в общем. Таких людей в России было 3/4 городского населения. 1.5-2 года назад группа называлась еще не «Юрк», да и не была она еще настоящей группой. Так, просто компания общающихся чуть теснее обычного людей, чем-то привлеченных один к другому. Кто-то приходил, кто-то исчезал сначала на месяц, а потом навсегда. Маша пристала к ним из угасающей тусовки сорокоманов. Друзей по анонимной сперва переписке через газету бесплатных объявлений, узнающих друг друга в метро по круглым значкам с цифрами 801. Ее друг, имя которого не помнил уже никто, давно исчез. Она осталась, потому что в этой компании ей было все так же интересно. Они встречались примерно раз в 2 недели. Где-нибудь у Львовских ворот, на Петропавловке, у новых фонтанов на Московской, еще где-то. Витя пытался их как-то сплотить, повести за собой на самбо, на стрельбище, в Сосновку, но тогда это мало кому нравилось. Поэтому, наверное, в их компании люди и менялись так часто. А потом убили Юру. Юрка Медведев был совершенно нормальным молодым человеком, таким же, как все они. В 2007-м он окончил корабелку и работал на Адмиралтейских верфях, с перерывами на вынужденные отпуска, гнавших заказы для индийского и китайского флотов. У него был первый разряд по самбо, второй по спортивному дзюдо, и еще он любитель танцевать и читать современную отечественную литературу, направление фэнтези, чтобы у каждого по двуручному мечу и в небе разноцветные драконы косяками. 14 января 2009 года он возвращался с сестрой и устоявшейся подругой с затянувшейся на всю ночь гулянки по случаю встречи Старого Нового Года. Где-то в 400 метрах от отпирающей двери станции метро улицы Дыбенко их остановили трое. Выпей Юра хотя бы чуть-чуть больше, и он, возможно, остался бы в живых. Скорее всего, нападавшие сломали бы ему пару ребер, отняли бы то, что им требовалось, и оставили в покое. Возможно, девушек даже не стали бы насиловать. Так, полапали бы, может, а то и просто попугали. Во всяком случае, именно эта версия звучала потом в суде. Но на улице был мороз, уже успевший выветрить из него часть алкоголя. А Юра был крепким 28-летним парнем, отслужившим в свое время 2 года в войсках ПВО. Полбутылки шампанского и немного водки в самом начале вечера не значили для него много. В своей реакции и подготовке он не то чтобы был слишком уверен. Просто за спиной стояли приросшие к земле девчонки. А то, что, забрав деньги, мобильники и куртки, их в результате не тронут, гарантировать он сам себе не мог никак. Юра был единственным в тройке ранних прохожих парнем и при этом имел средний рост и не слишком заметную мускулатуру. Так что, когда он посмел спокойным голосом послать троих вооруженных ножами крепких ребят по известному адресу, это привело тех в демонстративное изумление. Они даже выразили свою печаль вслух, и это тоже прозвучало потом на том позорище, которое назвали судом. «Придется проучить». Убивать его они, наверное, и в самом деле не хотели. Зачем? Просто поучить. Он сам виноват. В какой-то мере, даже если учитывать по совокупности все произошедшее после, Юре все равно повезло. Трое с ножами на одного безоружного — это почти всегда заканчивается одинаково. Николай прекрасно знал, что сам он в такой ситуации, скорее всего, был бы изрезан в лоскуты через минуту, как и любой другой. Первый разряд не играет против трех ножей, если их держат люди, имеющие хотя бы малый опыт практической уличной драки и настоящего ножевого боя. Но Юре повезло. Ему выпал какой-то долго дожидающийся его шанс, и он отбился. Когда через несколько минут от Дыбенко на хоровой с переливами в вой и визг обеих, несущихся туда на всех парах девиц, примчался дежурный милиционер, на утоптанном в зеркало снежном ледяном пятачке все уже закончилось. 2 мертвых тела лежали прямо посередине тротуара, крест-накрест один на другом. А из 2 вцепившихся один в другого раненых, сидящих сверху, был Юра. Самой большой ошибкой Юры стало то, что он не добил раненого, когда имел для этого возможность. Свидетелей не было, как не было их в течение всего боя. А значит, у него имелось время, до момента, пока не появился размахивающий для баланса автоматом милиционер из метро. Но делать этого он не стал, и 2 трупа с 1 официально задержанным раненым обошлись Юре гораздо тяжелее, чем 3. Будь убитых трое, и слитный хор обеих девиц, полностью согласующийся с его собственным рассказом, дал бы возможность суду учесть обстоятельства, кинув ему сколько-то там лет условно. Но одетый в хороший костюм даже 4 месяца спустя, демонстративно держащий обе руки на марлевых перевязях, 20-летний пострадавший утопил на суде и Юру, и его девушек, как Герасим, обклеенную лейкопластырем в 3 слоя муму. Будь нападавшие русскими или какими-нибудь белорусами, все могло бы еще обойтись не так плохо. Но они были кавказцами, и это оказалось решающим. Страна изо всех сил боролась с проявлениями русского фашизма. И рассказ бедного парня о том, как русский здоровяк, столкнувшись с его другом плечами на скользкой тропинке, начал хамить, обозвав того вонючей чуркой, был встречен с полным пониманием и сочувствием. Мы ему говорим: «Ты чего хамишь?» А он на нас матом. Нас трое было. Мы его отучать ругаться захотели, а он ножом. Попытки Юркиных сестры и девчонки буквально кричать о том, что все было не так, что Юра сумел выбить нож у первого из нападавших, поймав того на самбистский прием, что крики «Мы сейчас тебя прирежем, русский ублюдок!», а потом «Твоих бледей выпотрошим!», звучали громче, чем отчаянный мат, которым обвиняемый Медведев пытался отвлечь внимание обрадовавшейся развлечению тройки от них, убегающих. Все эти слова не значили ничего. Программа по борьбе с проявлениями расизма, нетерпимыми в такой многонациональной стране, как Россия, проводилась правительством твердо и однонаправленно. «Но он же иначе рассказывает», — с жалостью сказала судья, указывая от заново переживаемого ужаса девушкам на до сих пор бледного азербайджанца. «И хочу напомнить, что вы обе предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний». Все же, учитывая всякие смягчающие факторы, она отнеслась к вынесению решения чуть мягче, чем, наверное, могла бы. За совершенное на почве расовой неприязни убийство 2 человек, включая несовершеннолетнего, и нанесение тяжких телесных повреждений еще одному, Юра получил не 15 лет, а всего 9. С отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. К сожалению, эта разница не сыграла уже никакой роли, как и немедленно поданная апелляция, шансы на успех которой все-таки имелись. Через 2 дня после того, как Юру довезли до места отбывания наказания, его убили. О чем семья заключенного Медведева была уведомлена в установленном законом порядке. Вернувшийся через год и разыскавший в Петербурге его мать, татуированный парень с волчьими глазами рассказал, что Юре пробили заточкой легкое, и он умирал еще около 2 суток. Уголовное дело в отношении нанесения, повлекшего смерть, было заведено, но особого расследования не проводилось. У администрации колонии было достаточно прочих забот. Других подробностей бывший заключенный не знал. Общение с воющей старухой его явно тяготило. Не отвечая ни на какие другие вопросы, он просто махнул рукой и ушел. «Комсомольская правда», едва ли не единственная массовая газета в стране, смеющая изредка публиковать что-то о действительном положении вещей касательно борьбы с проявлениями, выдала после смерти Юры заметку на 30 строк. Эта история все же получила какую-то известность. Не только из-за своей полной дикости, а и благодаря общими усилиями ребят. Именно это в итоге и сплотило их в костях того, что потом в среде хардбольщиков начали называть группой «Юрк». Почему-то Юру у них называли именно не Юрой или Юркой, а просто Юрк. Вероятно, чтобы было короче. Они подняли всех. По 1-2 по-настоящему полезных знакомства или родства было почти у каждого, не исключая совершенно сопливую тогда Машу. В обсуждении, посвященной смерти Медведева микрозаметки, опубликованной на онлайн-версии «Комсомолки», около 30 человек высказалось в стиле «мочить всех черных, да сколько же можно». Еще около 10 в разных вариантах повторили классическое «скоро всех вас пересажаем, русские скоты». А остальные — такое же классическое «из этой страны нужно валить, надежды у нее нет». После этого заметку убрали даже из архива. Все это не имело никакого значения, ведь Юра уже лежал где-то в вечной мерзлоте. Но все же именно после этого осунувшиеся, потрясенные, тогда только вчетвером с Машей, Лешкой Еще одним, уехавшим через год в Норвегию парнем, они пришли домой к Вите. И, смахнув с его заваленного окурками стола полупустую бутылку, сказали: «Давай». «Коль, ты чего?» Николай поднял голову. Лена смотрела на него через стол, спокойная, доброжелательная, уверенная в себе самой, в своей семье и в тех друзьях, которые разделяли ее убеждения, странные для 35-летней блондинки. Она наверняка понимала гораздо больше, чем говорила вслух. — Ничего, — Юрку вспомнил. Лена кивнула. Почти одновременно кивнула Леша, сидящий рядом с ней и с тоской глядящий в пустую пластмассовую кружку. Два проваленных задания. Это, наверное, они навевали настроение, которое только с очень большим оптимизмом можно было назвать философским. Но бывает и такое, чего уж там. Смешанный разбор полетов обеих групп, и выигравшей, и проигравшей, показал, что они действительно лажанулись. Великий Мумрик, представляющий собой выкрашенную в серебряный цвет пятилитровую канистру, был в первом задании статусной целью атаки здания. Но окупившиеся бы успехом потери, понесенные при его поиске, оказались бесполезными. Мумрик обнаружить не удалось. Астрид Лингрен была бы довольна. Предложенная ей полвека назад концепция практически бесполезной, но при этом императивной цели оказалась живучей. Вышедшие из пионерской организации «Зорницы» эту цель называли флагом. К началу 21 века в среде любителей имитационных военно-тактических игр термин снова вернулся к великому Мумрику. Во втором задании все было еще хуже. Нарвцы использовали снайпера с единственным в их группе кроссманом 1077, как приманку. Показывая его издалека, они слаженными действиями выбили половину противостоящей группы за считанные десятки минут. Тогда Николай отбился от других своих, и он был такой не один. Произошедшее паршиво характеризовало не только тактическую подготовку, но и просто сплоченность группы. А нарвцы прошлись по этому без снисхождения. «Хороший день», — заявила Маша, когда все вышли на улицу, морщась от резко ударившего по лицам холода. «Отвратительный», — не согласился Винни. «Два раза по 6 трупов, в обмен на 2+1. Последний раз это вообще позорище. Док, тебе понравилось, как тебя сняли?» Николай кивнул. Рассуждая отвлеченно, это было сделано действительно красиво. Забор был непреодолимым как для отдельного человека без соответствующего снаряжения, так и для живой пирамиды, вскарабкавшейся на самый высокий сугроб. Но нарвцы отыскали валяющуюся метров за 100 от него двухметровую стремянку и потратили 10 драгоценных минут для того, чтобы подтащить ее в нужное место. Остальное было делом техники. Подсаженный на забор стрелок оказывался в состоянии в одиночку контролировать весь левый сквозной фланг игровой базы, отстреливая слишком смелых, без большого риска для себя. — Ну что, тянем? Леша сунул в их кружок кулак с торчащими из него спичками. Но Николай покачал головой, и весь выбор ограничился вытягиванием одной короткой спички первым же человеком, протянувшим руку вперед. Три свободных места в нагруженной сумками машине Вити почти каждый раз распределялись именно таким образом. Девочки всегда ехали с ним, а пара человек с лишним часом времени всегда возвращались в город своим ходом. — Ладно, тогда все на сегодня. Не переживайте слишком, мы им в следующий раз хвост надерем. Что у нас в выходные? Витя достал из внутреннего кармана пуховика мятый картонный еженедельник и раскрыл его на отмеченной странице. — Мне сейчас тот парень сказал, что вторая сестрорецкая база «Барса» свободно на утро в воскресенье. Но по сдвинутому расписанию в 9 ровно надо начинать, к 11:30 закончить. Кто враг? Я не спросил, так интереснее. Задание? Первое — захват укрепрайона, второе — черное. Оружие, экипировка, снова хардбол. Берем? Все переглянулись и пожали плечами. Поступив аналогично, Николай, задрав голову, вглядывался во что-то в стылом сером небе. И с неудовольствием подумал о том, что с пятницы на субботу у него ночное дежурство, а начало в 9 ровно подразумевает то, что и в воскресенье выспаться не удастся тоже. Значит, придется спать в субботу днем, а это потерянный день. — Ладно, тогда договорились. Я им отзваниваюсь завтра до полудня и подтверждаю резервирование. Деньги, как обычно. Все? Все снова покивали, и группа распрощалась, обменявшись рукопожатиями и хлопками по плечам. По вторникам и четвергам они встречались в клубе «СКА» на самбо. Отдельные, наиболее сошедшиеся по характерам пары, ходили еще и на что-то свое, от бальных танцев до катков. Хотя последнее уже ненадолго. Сезон катания в Питере доживал, вероятно, свой последний месяц. За эту неделю здорово потеплело, и до настоящей весны, в общем, оставалось уже недалеко. «Автобус, электричка!» — предложил Сергей, когда Витька с ребятами укатил, задорно бибикнув напоследок. «Или маршрутка!» «Автобус дешевле». Парень согласно качнул головой, и они пошли к выходу с базы, взвалив на плечи сумки с промокшей от пота и инея одеждой. Мимо прокатили сразу две машины, в которых сидели нарвцы. Мест у них хватало, но предложить подвести бывших соперников хотя бы до остановки им в голову не пришло. Впрочем, они могли ехать куда-то по своим делам. У крепко сбитой команды, сплошь состоящей из молодых мужиков, такие наверняка могли найтись. Вообще, они были даже чем-то похожи друг на друга. Иногда Николай вполне серьезно думал, что это не просто так. Даже хардбол, удешевленная альтернатива стрейкбола, все равно стоил дорого. А у этих ребят была явно хорошая тренировка, позволяющая им успешно действовать не только в стандартных задачах, но и в черных, с целями, остающимися неизвестными до последней минуты перед выходом на площадку. Значит, тренируются они много и в одном и том же составе. Кто-то подкармливает. Может, конечно, быть и такое, иногда, говорят, бывает. Но спрашивать глупо. Если нарвцев натаскивают с какой-то реальной целью, то им и в голову не придет отвечать. А если нет, и они просто богатые менеджеры среднего звена, предпочитающие пинбол и его вариации водки и девкам, то тем более. Впрочем, одно другому не мешает совершенно.